Глава 49. Созвал Иаков своих сыновей. «Соберитесь, я скажу вам, что вас ждет в грядущем. Сойдитесь, слушайте сыны Иакова. Израиля слушайте, отца своего. Рувим, мой первенец, моя мощь, первый плод моей силы мужской. Всех он выше, само могущество». Безудержный, как воды. Больше первым не будешь ты. Раз возлег на постель отца, попрал, осквернил мое ложе. Симеон и Левий, братья, чьи ножи — оружие жестокости. Не участник я их замыслов, к их ватаге я не причастен. Прогневаются, убивают людей, потешаются, калечат быков. Проклят гнев их, что так жесток, и их ярость, что столь свирепа. Средь сынов Иакова разметаю их, рассею средь сынов Израилевых. Иуда, братья восхвалят тебя. Твоя рука на загривке врагов. Пред тобою склонятся братья твои. Ты как лев молодой, Иуда. Над добычей вздымаешься, сын мой. Словно лев в засаде, к земле припал, кто осмелится льва потревожить? Не выпадет жезл из рук Иуды, правителя посох у ног его. Время придет, он получит дань, и народы ему покорятся. Для осла у него привязь, виноградная ветвь. Винная лоза, ослятам привязь. Одежды свои он полощет в вине, свои ризы — в крови виноградной. А глаза его темнее вина, молока белее зубы его. Завулон будет жить на морском берегу, где корабли пристают, и граница его у Сидона. Иссахар — это крепкий осел, что разлегся среди вьюков. Он увидал, что покой хорош, что прекрасна эта земля, и подставил спину под ношу, подневольным стал. Дан будет править народом своим. Это тоже одно из племен Израиля. Да будет Дан змеей на дороге, ядовитой змеей при пути. Ужалит коня в ногу, и всадник падет навзничь. Спаси, Господи, на тебя надеюсь. Налетят на гада грабители, по пятам полетит он грабить их. У Асира обильна пища, царские яства поставляет он. Невфалим — это вольная лань, что рожает прекрасных детенышей. Иосиф — лоза плодовитая, плодовитая лоза у источника. Ее ветви обвили стену. Нападали на него, враждовали с ним, воевали с ним искусные лучники. Но тугим непрестанно был лук его. Ведь источник силы рукам его — руки крепкого, Бога Иаковлева, и имя пастыря, скалы Израиля. Он — твой отчий Бог, Он поможет тебе, Он всесильный, Он благословит тебя. Благословение высокого неба, благословение глубокой бездны, благословение сосцов и утробы, благословение цветов и колосьев, благословение древних гор, щедрый дар вечных холмов, главу Иосифа да осенят. Темя избранника средь братьев. Вениамин — это хищный волк. Утром жертву свою грызет, вечером разрывает добычу. Таковы 12 израильских племен и благословения, которые им дал Отец. Каждому племени свое благословение. Иаков сказал сыновьям, «Скоро мне уходить к предкам». Похороните меня рядом с моими предками в пещере, что на поле Эфрона Хетта. Эта пещера на поле Махпела, рядом с Мамре, в земле Ханаанской. А поле Авраам купил у Эфрона Хетта как место для погребения. Там похоронены и Авраам с Саррой, и Исаак с Ревеккой. Там я и Лию похоронил. И поле, и пещера, что на нем, куплены у хеттов. Дав сыновьям такой наказ, Иаков лег на постель и скончался, и отошел к предкам.